Оказалось, что по обычаю траурная церемония начиналась в самом большом зале апартаментов Великого Рича, в том самом, где властитель принимал наших друзей. Из зала похоронная процессия двинулась во внутренние покои и в третьей по счету пещере остановилась перед большой каменной дверью. За ней оказался извилистый туннель, полого поднимавшийся вверх. Метров через 300-400 туннель уперся в другую каменную дверь. За ней и была верхняя площадка смерти. Шок сказал, что он понял устройство замков у первой каменной двери туннеля, но не успел разобраться, как же открыли вторую. Однако он считал, что разгадать их секрет нетрудно, поскольку на его родине подобные замки бережно сохраняют как памятники далекой незатейливой старины. При этих словах отец усмехнулся про себя, вспомнив тщетность попытки разгадать незатейливый секрет каменного замка на подземном озере. Итак, беглецам предстояло проникнуть в покои Великого Рича, открыть две каменные двери, спуститься на веревках с верхней на нижнюю площадку смерти и затем в долину, что казалось самым легким. Пожалуй, сложнее всего было попасть в апартаменты подземного правителя. Вот что предлагал инициатор побега, который вынашивал свой план долго и основательно. У него был камень, рождающий огонь, и сухой гриб, загорающийся от искры. Друзья поняли, что это кремень и труд. Шок хотел заготовить несколько факелов из травы и сушеных грибов, зажечь их и идти прямо к жилищу Великого Рича. Не выносящие яркого света грибоеды тут же разбегутся. Воспользовавшись паникой, беглецы проникнут в апартаменты, а затем в туннель, ведущий к верхней площадке смерти. Важно было провести операцию днем, тогда грибоеды не смогут преследовать беглецов на площадке. План был принят, только Чандра предложил зажечь факелы в самый последний момент, у дверей покоев Великого Рича. «Надо без шума добраться до жилища владыки», — сказал индус, «и обязательно дождаться момента, когда кто-нибудь выйдет от правителя или войдет к нему. Тогда можно будет ворваться к Великому Ричу, ослепив факелами охрану, и помешать ей запереть каменную дверь». На том и порешили. Начался период активной подготовки к побегу. Факелы делал Шок, поскольку, в отличие от путешественников, не находился под постоянным наблюдением. Когда он сообщил, что факелы готовы, пленники попросились на прием к Великому Ричу. Нужно было посмотреть на запоры каменной двери перед его покоями. Великий принял незамедлительно. Он сразу же объявил, что скоро состоится традиционный праздник семьи, и путешественников познакомят с их будущими женами. «Подбор невест уже завершился», — добавил Рич. Друзья попросили Великого рассказать о празднике. Правитель охотно согласился. «Торжества, — пояснил он, — проходят на лунных полях, куда приходят юноши-грибоеды и их невесты. Каждому юноше старшие подбирают двух невест. За женихом остается право остановить выбор на одной из них. Но он не может сразу указать на свою избранницу. По обычаю, юноша обязан поработать определенное время на грибных плантациях поочередно с предложенными ему невестами, поближе узнать их характер и только потом окончательно решить, на которой он женится. «Каждому из вас, — добавил Великий Рич, — мы тоже подобрали невест, но не по две, а по три, чтобы вы могли иметь хороший выбор. Однако и вам придется пособирать с ними грибы». «Надо бежать отсюда, пока нас не женили», — сказал Поль, как только друзья вышли из покоев правителя. «Завтра же попросимся на лунные поля подышать свежим воздухом». Подышать свежим воздухом было крайне необходимо, чтобы точно определить час побега. На площадку смерти надо было попасть утром или днем. Грибоеды все-таки отобрали у пленников все часы. Сразу же после посещения лунных полей друзья попросились на грибные плантации, где встретились с Шоком и окончательно обо всем договорились. В назначенное время Шок пришел в пещеру к путешественникам, и помог обезвредить трех грибоедов.